Часть вторая. Глава 36. У тебя было бы побольше клиентов, если б ты здесь прибрался. Это воняет тут. Фрэнк Харрисон помахал рукой у себя перед носом и снова заглянул в лежащую перед ним учетную книгу. «Да брось ты, Фрэнк!» — сказал Рэг Трумэн, сбросив сигареты пепел прямо на ковер. «Просто старая дева, которая здесь убирается, еще не пришла. Обычно пол здесь чище подштанников матери Терезы». «Но деньги ты все же теряешь», — сказал Харрисон, проводя пальцем по колонке цифр. «Доходы по сравнению с прошлой неделей уменьшились. У вас здесь дом свиданий или богадельня?» «В других местах и девушек больше, и клиентов они развлекают лучше». «Каким же еще образом они их развлекают?» — поинтересовался Харрисон. «Достают у себя из одного места кроликов?» Трумэн пожал плечами. «А это мысль!» — хихикнул он. Харрисон же не видел ничего смешного. В Сохо у него было 5 публичных домов, и повсюду за последний месяц доходы резко упали. Он считал, это происходит из-за того, что в его владениях стали орудовать другие группировки. Если это так, то все прекратится, когда за дело возьмется наемный убийца. Харрисон посмотрел по сторонам. При дневном свете заведение напоминало кабаре. Дюжина столиков, маленький бар и сцена. Громадные колонки усиливали музыку, сопровождающую выступление девочек. Едва Харрисон посмотрел на них, колонки ожили, и в клубе оглушительно зазвучала музыка. Казалось, от нее обвалятся стены. «Лерой, черт возьми!» — заорал Трумэн. Музыка оборвалась так же внезапно, как и началась. «Прости, Рэг, я не знал, что они подключены!» — сказал он в микрофон. «Почему ты его не выгонишь? Неудивительно, если все клиенты разбегутся от такой музыки!» «Он хорошо работает, Фрэнк!» — сказал Трумэн. Харрисон покачал головой и снова углубился в учетную книгу. Картер и Демьен Дрейк стояли у входа в клуб. Мак Осланд ждал в машине. Тину сегодня оставили на попечение полосатого Билли. Харрисону они пока не были нужны, и Картер размышлял, не догадывается ли босс об их отношениях с Тиной. Но тут же понял, что об их связи он ничего не знает. «Возникни у Харрисона хоть малейшее подозрение», — думал Картер, — «он бы уже плавал по Темзе лицом вниз». Он глубоко затянулся сигаретой и посмотрел на Дрейка. Тот разглядывал фотографии девушек, украшавшие вход. Картер знал, что изображенные на картинках красавицы в жизни были совсем не такими. В жизни они были усталыми и разочарованными. Размышляя об этом, он заметил человека с бакенбардами, приближающегося ко входу в клуб. Он был хорошо одет, костюм сидел на нем безупречно. Приблизительно 5 футов и 10 дюймов ростом. Он выглядел довольно внушительно, двигался изящно. Подойдя, он поздоровался с Картером, и тот, неожиданно для самого себя, ответил на приветствие. Дрейк шагнул к нему. «Куда идете?» — спросил он. «Мне нужен Фрэнк Харрисон», — спокойно и вежливо ответил мужчина. «А кто вы?» — поинтересовался Дрейк. «У нас с ним общие дела. Теперь позвольте, пожалуйста, пройти». Картер отступил и посмотрел на Дрейка. Тот, взявшись рукой за дверной косяк, преградил дорогу посетителю. «Нехорошо», — сказал человек, покачав головой. Он резко выбросил вперед руку, схватив Дрейка за горло и, приподняв его над землей, так сильно ударил о дверь, что тот мгновенно отрубился. Картер, не оборачиваясь, потянулся к пистолету, но человек заговорил, не выпуская шеи Дрейка. «Не надо доставать оружие!» — мягко сказал он. «Сообщи Харрисону, что я хочу его видеть, иначе я сломаю этому щенку шею!» Еще несколько секунд Картер злобно смотрел на него, потом повернулся и пошел в клуб. Харрисон, обеспокоенный шумом снаружи, уже был на ногах. «Что там у вас происходит?» — поинтересовался он. Ответить Картер не успел. Хорошо одетый человек втолкнул его в комнату, оставив еле живого Дрейка в дверях. «Фрэнк Харрисон?» — спросил незнакомец. «Да, Какого черта тебе здесь надо? Меня зовут Дэвид Митчелл. Вы мне звонили. Глава 37. Казалось, на видеомагнитофоне нажали стоп-кадр. Клуб замер. Все неподвижно смотрели на Митчелла. И еще какое-то время он постоял в дверях и шагнул в комнату. Кино пошло дальше. У него за спиной появился Дрейк. Он держался за горло, растирая красные пятна на шее, оставшиеся от пальцев Митчелла. Он сделал выпад в сторону гостя, но тот только слегка отстранился, и Дрейк, потеряв равновесие, рухнул на стол и злобно посмотрел на Митчелла. Дрейк потянулся к висящему у него под мышкой пистолету. На сей раз уже Харрисон шагнул к нему и ударил по руке. Взяв за шиворот, он поднял Дрейка на ноги и толкнул в сторону. «Вы разумный человек, мистер Харрисон», — сказал Митчелл. «Вы уже потеряли достаточно людей, и не стоит увеличивать их число». Он взглянул на Дрейка, и тот попятился, увидев, как сверкают глаза Митчелла. Картер внимательно следил за происходящим, размышляя, не отдаст ли Харрисон приказа стрелять. Если этот человек владеет оружием так же, как кулаками, шансов у них нет. Рек Труман был совершенно сбит с толку и смотрел то на Харрисона, то на Митчелла, который теперь, не моргая, уставился на главаря преступной группировки. «Кто ты?» — поинтересовался Харрисон. «Я же сказал, меня зовут Митчелл. Как я понял, вы нуждаетесь в моих услугах». «Ты наемный убийца?» — напрямую спросил Харрисон. Эта реплика была скорее утверждением, чем вопросом. Митчелл кивнул. «Но вчера вечером я говорил с другим парнем», — настаивал Харрисон. «Так вам нужны мои услуги или нет?» — резко спросил Митчелл. Его раздражение Харрисон уловил сразу же. «Все зависит от вашей квалификации», — прошипел он. «Лучше вы не найдете. Вы самоуверены. Это не просто слова». Наконец Харрисон сел. Митчелл не сдвинулся с места. Дрейк по-прежнему пристально смотрел на него. «Принеси нам выпить!» — приказал Харрисон Регу Труману. Управляющий ночным клубом направился к маленькому бару и вскоре вернулся со стаканами. «Как я понял, мистер Харрисон», — сказал Митчелл, жестом отказываясь от выпивки, — «у вас есть работа для меня. Я хотел бы это обговорить». Харрисон отхлебнул маленький глоток виски и посмотрел на посетителя поверх стакана. «Так же, как я понимаю, вы хотите получить деньги?» — спросил главарь. «Пока нет, с этим подождем, пока я все не сделаю», — ответил Митчелл. «Тогда я должен вам рассказать о ребятах, которых нужно убрать. Мне нужен только шеф. Это все», — заявил Митчелл. «Разве вам не нужно помещение или оружие?» «Обо всем этом я позабочусь сам. Как я уже сказал, мне нужен только шофер!» Харрисон посмотрел на Картера. «Рэй!» Картер кивнул, хотя без особого энтузиазма. «Тогда приступим к делу!» — сказал Митчелл и повернулся к двери. «Подождите!» — окликнул его Харрисон. «Как мне вас найти?» «Не беспокойтесь, когда будет нужно. Я позвоню сам!» «Послушайте, Митчелл, все это мне не нравится!» — резко сказал главарь, поднимаясь со стула. — Вы все-таки будете работать на меня и... Митчелл резко его оборвал. — Ведь вы хотите, чтобы эта работа была сделана? — с вызовом спросил он. Под его ледяным взглядом Харрисон почувствовал себя неуютно. — Вы будете держать меня в курсе? — спросил он. Бравады в его голосе уже не слышалось. Какое-то мгновение Митчелл помешкал и вышел. Картер двинулся было за ним, но его окликнул босс. «Рэй, присмотри за этим ублюдком!» — злобно сказал он. «Больно много он из себя строит. Я хочу знать, где он остановился. Достань адрес, телефон и все такое. Я хочу побольше о нем узнать. Понял?» Картер кивнул и вышел. Митчелл стоял на тротуаре у входа в клуб. «Если мы будем работать вместе, то мне не мешало бы знать твое имя», — — сказал наемный убийца. Картер представился, и они направились к Вольво. Он сел за руль и завел двигатель. Митчелл опустился на заднее сиденье. «Куда?» — спросил Картер, взглянув на наемного убийцу в зеркало. «Прямо, по направлению к Хайгейт!» Картер кивнул, и они поехали. Как он понял, его пассажир был не слишком разговорчив, и сейчас, словно глубоко задумавшись о чем-то, смотрел в окно невидящими глазами. «Ты давно играешь в эти игры?» — наконец спросил Картер. «Достаточно!» — неохотно ответил Митчелл. «Ты, похоже, не здешний. Ты очень проницателен!» — саркастически ответил наемный убийца. Картер снова посмотрел на него в зеркало. В этом человеке было нечто, что заставляло чувствовать себя неуютно в его присутствии. Высокомерие здесь было ни при чем. В нем было еще что-то неуловимое. Холодное, безразличное. Картер подумал, что это, скорее всего, профессиональные черты. Может, все наемные убийцы такие? Он не знал, да и не хотел знать. «У тебя есть оружие?» — спросил Митчелл. «Да, 9-миллиметровый Смит», — ответил шофер, одновременно обрадовавшись и удивившись, что пассажир, наконец, сделал хоть какую-то попытку завязать разговор. «Хорошее оружие, хотя лично я предпочитаю Браунинг. С 13 шагов он бьет неплохо, к тому же мощный». «А почему именно с 13? Я редко подхожу ближе». Картер круто повернул, едва не врезавшись в резко затормозивший перед ним грузовик. «Остановись!» — приказал Митчелл. «Но ведь мы посреди дороги!» — запротестовал Картер. Окружавшие их машины, казалось, не производили на Митчелла ни малейшего впечатления. «Давай телефон, по которому я смогу тебя найти!» — резко сказал наемный убийца. «Я позвоню тебе и скажу, куда и откуда меня забрать!» Картер нацарапал телефон на обрывке бумаги и протянул его пассажиру. Митчелл тут же выскочил из машины, перебежал запруженную улицу и оказался у входа в метро. Шофер смотрел, как человек в черном костюме спускается по лестнице, и тронулся только когда он скрылся из виду. Что теперь он скажет Харрисону? Глава 38. «Вон он, посередине!» Картер кивнул на троих, вышедших из клуба с вывеской «Галлеон» над дверьми. Дэвид Митчелл безразлично посмотрел на смуглого толстяка, на которого указал Картер. Луи Барбери дошел до края тротуара и обернулся к клубу. Митчелл и Картер видели, как он что-то рассказывает своему спутнику, постоянно показывая пальцем на здание. «Галлеон» был одним из клубов в районе Финсбери-парк, принадлежащих Барбери, и сейчас он решил сделать здесь небольшой косметический ремонт. Ни он, ни его спутники не обратили никакого внимания на «Вольво», стоявшую от них ярдах в 30, и на двух мужчин в ней, пристально наблюдавших за ними. Картер повернулся к своему спутнику. «Ты готов?» — спокойно спросил он. Митчелл не ответил, лишь пододвинул к себе черный дипломат и, щелкнув замками, достал из него НК-33 и спас. В машине дробовик выглядел особенно большим. Картер даже вздрогнул, когда дуло случайно уставилось на него. «Когда скажу», — произнес Митчелл, вставляя магазин в НК-33, — «медленно поедешь мимо них». «Медленно», — удивился шофер. «Делай, что говорю», — сказал Митчелл. Он вытащил из кармана пиджака 4 обоймы, вставил их привычным движением в спас и полез в карман снова. Посмотрев на Митчелла, шофер увидел у него на голове наушники Уолкмен. Наемный убийца вставил в плеер кассету и повернул громкость до отказа. «Под музыку!» — пробурчал Картер. Через секунду вопли гитар ударили в уши Митчеллу, и он, широко улыбнувшись, кивнул Картеру. «Поехали!» — прокричал он. Машина медленно двинулась, не спеша подъезжая к троим на тротуаре. «Приезжайте в джунгли!» — орал певец у Митчелла в голове. «Мы повеселимся и поиграем!» Машина подъехала ближе. «У нас будет все, что только захотим!» Митчелл опустил стекло и приставил к плечу НК-33. «Мы люди, которые смогут дать себе все, что ты пожелаешь!» Барбари обернулся и увидел подъезжающую к ним Вольво. «Если у тебя есть деньги, сынок, мы сделаем все, что захочешь!» Картер заметил, что главарь преступной группировки глядел с удивлением и ужасом на нацеленную на него винтовку. Трое замерли, не зная, бросаться ли на землю или бежать обратно в клуб. «В джунгли! Приезжайте в джунгли!» Один из них выхватил револьвер. «Увидишь, они будут у твоих ног!» Это было его последнее движение. Барбери что-то закричал, что именно Картер не расслышал. «Я хочу увидеть твою кровь!» Митчелл открыл огонь. Грохот автоматической винтовки разорвал тишину улицы. Пули, не попавшие в цель, ударили по клубу. Парочка попала в окно. Еще одна пробила висевшую над дверью вывеску. Пули попали Барбери в грудь и горло. Первая чуть выше гортани. Пройдя сквозь шею, она вырвала сзади кусок позвоночника, из-за чего голова чуть не отлетела. Кровь хлынула из раны, как из бронзбойта, обрызгав даже Вольво. Следующие выстрелы пробили ему грудь, круша ребра и разрывая легкие, и оставили у него в спине выходные отверстия, в которые можно было просунуть голову. Тротуар усыпало конфетти из обломков костей, кровавых брызг и кусков легких. Вольво поехала дальше. Спутникам Барбери тоже не повезло. Тому, у которого был пистолет, пуля попала в живот, пробив здоровую дыру, сквозь которую почти целиком вывалилась толстая кишка. Он упал на колени, и вторая пуля тут же попала ему в лоб. От мощного выстрела его голова превратилась в бесформенное месиво. Кости черепа разлетелись в разные стороны, и серой пылью брызнули мозги. Третий бросился назад, к клубу. Две пули попали в спину, сбив его с ног. Сильным выстрелом он был отброшен еще на несколько футов к дверям клуба. Кровь бешено брызнула из его ран. Еще немного он прокатился по земле, и его тело задергалось в судорогах. В клубе послышались крики, а две женщины на другой стороне улицы выскочили из машины и спрятались за нее, спасая свою жизнь. Но Митчелла не интересовал никто, кроме тех мужчин, уже лежавших на асфальте. Он разрядил магазин в уже и без того изрешеченные пулями тела, наблюдая, как при каждом выстреле труп дергается, и от него отлетают пропитанные кровью куски одежды. Наемный убийца положил НК-33 и, взяв спас, навел его на тело Барбери. Он выстрелил дважды. Мощные заряды легли точно в цель. Первый пробил у него между ног дыру размером с футбольный мяч. Второй снес пол головы. «Поехали отсюда!» — проорал Митчелл, и Вольво стала набирать скорость.